Но ближе к делу. Лет тому немало, да и немного, 40-50, когда все пело, пило и плясало, явилась поглядеть на маскарад одна сеньора. Мне бы надлежало знать имя, но, увы, лишь наугад. И то, что владит с рифмой и цезурой, могу назвать красавицу Лаурой.